Не принимай глубоко к сердцу, все забудется. Кроме того, что сегодня я сказал тебе о своей любви, хотя это никак не входило в мои намерения, и что ты одержала эту победу, сколь бы ничтожной она ни была по сравнению с остальными». Энджел положила одну ладонь на другую. Кольцо находилось между ними и не знала, что сказать. Ей хотелось зацепиться за эти слова, пока они не поблекли, но слова уже парили в воздухе, улетая от нее. Молния, озарившая в этот момент зимний сад, вспыхнула, отразившись от какого-то яркого предмета у Эсме в руке. Прогремел гром, разбив окружавшую их тишину. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Вот здесь, — сказал он, — я вырежу на этом кактусе наши инициалы. Как раз сейчас хорошо видно, для того, чтобы этот миг сохранился навсегда». Потом он сложил перочинный нож и убрал его обратно в карман. «Бедняжка Пони», — проговорил он. Это был единственный случай в жизни Энджел, когда она забыла о животном. Начавшийся дождь забарабанил по стеклянной крыше зимнего сада, чему она очень обрадовалась, так как это означало, что им придется здесь задержаться. Придерживая дверь, он вглядывался в темноту, пытаясь определить, когда пройдет гроза. Когда атмосфера немного разрядилась, Энджел сказала взволнованным резким голосом: «Я не поблагодарила тебя. Я имею в виду кольцо и все то, что ты мне сейчас сказал. Иных слов за этим не последует. Я могу сказать тебе на это только одно. Я тоже люблю тебя. Люблю уже многие годы и буду любить всегда». Когда он обернулся к ней, она не увидела на его лице удивленного выражения, ибо было уже совсем темно. Глава 7. После медового месяца они вернулись в райские кущи. Весь фасад и южное крыло были в строительных лесах. Кругом виднелись следы свежей штукатурки, чувствовался запах шпаклевки и краски, слышался стук молотков. Балюстрада уже была отремонтирована, и урна восстановлена на своем прежнем месте. Прибыли два павлина. Энджел заказала их, когда молодые проводили время в Греции, и Нора вся изнервничалась, пока их получала. Павлины грустно сидели на террасе, основательно ими загаженной, и роняли перья. Они линяли, иногда издавали резкие крики, но никогда не раскрывали веера своего хвостового оперения. Нора нервничала по любому поводу, особенно из-за увеличивавшейся день ото дня расточительности Энджел. «Дом съедает все деньги», — писала она той в своих письмах, но молодой жене было не до них. Они с Эсме находились в постоянных переездах, так как разочаровывались во всех местах, куда бы они ни приехали. Особенно разочаровала их Греция. Она совсем не походила на страну, которую описывала Энджел в своих романах. Кругом эти разрушающиеся каменные стены. От одного их вида на нее накатывала усталость и закрывались глаза. Среди оливковых рощ, покрытых пылью, остались одни только колонны разрушенных замков.